Глава 4. Итак, давайте все выясним. Когда вы впервые заметили исчезновение Николаса? Пуговичные глазки миссис Марты Крамер пробежали с Тони на Билли. Оба выглядели перепуганными. И поделом. Марта управляла лагерем уже 22 года. Сначала вместе с мужем Джоном, а последние 9 лет одна, оставшись вдовой. И за это время ни разу не случалось чего-то серьезного с мальчиками, переданными на ее попечение. И вот теперь такая трагедия. Да еще в дежурство сына плотника и дочери миллионера, торговца электроникой. Ростом всего 5 футов, с идеально причесанными седыми волосами и пенсне, фирменная деталь, вечно висевшим на цепочке вокруг шеи, миссис Крамер также считалась одной из достопримечательностей Кинни-Банкпорта. Крошечная фигурка и манеры заботливой матери заставляли многих недооценивать ее интеллект и деловые способности. Пусть Кэмп Уильямс позиционировал себя как старомодное фамильное заведение, после смерти мужа миссис Крамер удвоила цены и стала тщательно отбирать мальчиков, которых принимала на отдых, тем самым создав репутацию владелицы самого элитарного летнего лагеря на всем восточном побережье. Подростковый труд был дешев, накладные расходы невелики. Она даже позволила себе сделать ремонт и потратиться на плотника. Короче говоря, миссис Марта Крамер владела курицей, несущей золотые яйца. А двое безответственных сопляков только сейчас прирезали эту курицу. «Я уже говорил вам, миссис Крамер, у меня было сотрясение мозга. Тони присматривала за мной. Мы думали, что все детишки на берегу, когда подбежал Грейден и сказал, что Николас пропал», — говорил один Билли. Девчонка Гелетти, обычно невероятная трещотка, как ни странно, онемела. Шок? Или достаточно умна, чтобы не сказать чего лишнего не в свою пользу? Миссис Крамер становилась не по себе от того, что она видела в ее глазах. Она думает, плутовка этакая, взвешивает варианты или ищет выход. И Тони и Билли успели одеться. Он в расклешенные джинсы и рубашку с логотипом «Rolling Stones», она в юбку до пола с бахромой на подоле и водолазку. Такая скромная одежда была нетипична для блудной дочери Уильяма Гелетти. Марта прищурилась еще сильнее. «И вы сразу подняли тревогу?» «Конечно, там же были представители береговой охраны. Я остался помочь, а Тони вернулась сюда на случай...» Билли осекся и глянул на Тони, которая уставилась в пол. «Мисс Гелетти, вам нечего сказать?» «Будь у меня что сказать, я бы сказала, наверное». Выведенная из ступора, как опьянявшая от солнца гремучая змея, Тони предпочла нападение. «Билли уже рассказал, как было дело. Зачем вы нас достаете?» «Достаю?» Марта Крамер выпрямилась во все свои 5 футов и пронзила негодующим взглядом избалованную девицу. «Мисс Гелетти, погиб ребенок! Утонул! Это вы понимаете?» «Полиция и родные мальчика уже едут сюда. Они будут доставать вас, пока точно не узнают, что случилось, как все произошло на самом деле и кто виноват». «Никто не виноват», — тихо ответила Тони. «Это был несчастный случай». Миссис Крамер приподняла бровь. «Неужели? Что же, будем надеяться, что полиция с тобой согласится». Выйдя из офиса миссис Крамер, Тони дала волю слезам и упала в объятия Билли. «Скажи, что это просто кошмарный сон. Скажи, что я сейчас проснусь». Билли прижал ее к себе. Так приятно держать ее. Больше никакого бедного Чарли. В этом деле они с Тони вместе. «Все, как ты сказала. Это был несчастный случай». «Но бедный Николас!» — зарыдала Тони. «Не могу не думать о том, как он был напуган. Как отчаянно хотел, чтобы я услышала его. Спасла!» «Не нужно, Тони. Не мучай себя». «Он наверняка звал меня. Кричал, просил помощи. О, Боже, я этого не вынесу. Что я наделала? Я не должна была оставлять его одного». Билли усилием воли попытался избавиться от преследовавшей его картины. Трупа маленького Николаса. Мальчик плавал лицом вниз, когда Билли нашел его в каменистой бухточке всего в нескольких ярдах от берега. Билли пытался сделать ему искусственное дыхание, а парамедики на берегу трудились добрых 20 минут, нажимая на грудь, чтобы привести ребенка в чувство. Все бесполезно. «Теперь меня точно посадят», — выдохнула Тони. «Конечно, нет», — великодушно утешил Билли. «Посадят». Тони заломила руки. «Меня уже дважды приводили в полицию». «Дважды?» «Один раз за мошенничество, второй за хранение наркотиков». «О боже! Что, если они возьмут анализ на наркотики? Так ведь делается всегда, верно? А у меня еще кокаин не выветрился. И травка. О, Билли, меня запрут и выкинут ключи». «Успокойся, никто тебя не запрет. Я не позволю». Билли наслаждался сознанием собственной силы. Как приятно сознавать, что Тони полагается на него. Именно так и должно быть. Они двое против всего мира. Чарльз не годится в любовнике Тони. Какой из него мужчина? Но он, Билли Хэмлин, покажет, на что способен. Пока он гладил волосы Тони, две патрульные машины полиции штата Мэн остановились перед вестибюлем Кэмпа Уильямса. Из них вышли трое. Двое в мундирах, один в темном костюме и сорочке со стоячим воротничком с заломленными уголками. Миссис Крамер поспешила встретить их. Морщинистое лицо ее было мрачным. Прижав Тони к себе, Билли вдохнул ее запах, и волна животного желания захлестнула его. «Они нас не разлучат», — прошептал он. «Давай сравним наши показания. И придерживайся того, что ты сказала миссис Крамер. Ни в коем случае не упоминай о наркотиках». Тони с жалким видом кивнула, чувствуя, что ее в любую минуту может вырвать. Миссис Крамер уже вела к ним полицейских. «Не волнуйся», — выдохнул Билли. «У тебя все будет хорошо. Доверься мне». Часа через два, когда малыши благополучно спали, остальные вожатые сидели вокруг большого обеденного стола, успокаивая друг друга. Все видели, как скорая увезла тело маленького Николаса. Кто-то из девушек плакал. «Что теперь будет с Тони и Билли?» — спросила Мэрилу. Дон Чот возил по тарелке остывший хот-дог. «Ничего. Произошел несчастный случай». Несколько секунд все молчали. Потом кто-то высказал то, о чем думали все. «Пусть так, но один из них должен был видеть, как Николас покидает группу. Кто-то из них должен был наблюдать за детьми». «Это был несчастный случай!» — заорал Дон с такой силой, ударив кулаком по столешнице, что стол задрожал. «И такое могло произойти с любым из нас!» Дон помогал нести в лагерь тело Николаса. Ему было всего 20 лет, и, очевидно, трагедия больно ранила его. «Не стоит разбрасываться обвинениями». «Я не разбрасываюсь обвинениями. Я только говорю». «Не стоит». «Ничего не говори! Откуда тебе знать, парень? Тебя там не было!» Почувствовав, что дело может дойти до драки, Чарльз обнял друга за плечи и увел. «Все в порядке, Дон. Пойдем подышим воздухом». Как только они ушли, Энн Филдинг, одна из самых тихих студенток Уэлсли, неожиданно заговорила. «Тут что-то не так. Мальчик мертв. Он не мог утонуть на таком мелководье, где даже волн нет, если только за детьми не следили очень-очень долго». «Вполне понимаю, что могло отвлечь Билли», — заметил один из парней. «То бикини, что было на Тони, можно расценить как прямое приглашение». «Мы говорим о Тони Гилетти?» — прошипела Мэрилу Паркер. «Какое тут приглашение? Просто кто поспел первым, того и обслужили». Все рассмеялись. «Тише!» — вмешалась Энн Филдинг, прижавшись лицом к стеклу. «Они выходят!» Дверь в административные помещения открылась. Последние 3 часа Тони и Билли непрерывно допрашивала полиция. Тони появилась первой, опершись на руку одного из полицейских. Даже на расстоянии было видно, как она нравится молодому копу, покровительственно обнявшему ее за талию и ободряюще улыбавшемуся. Он проводил Тони к ее домику. «Судя по виду, серьезные неприятности ей не грозят», — ехидно бросила Мэрилу. Но тут появился Билли Хэмлин. По одну сторону от него шел детектив в штатском, по другую — коп. Его подвели к патрульной машине. Когда он садился на заднее сиденье, вожатые заметили блеск стали. «На него надели наручники!» — изумилась Энн. «О, Господи! Неужели он арестован?» «Вряд ли они везут его в Садомазо-клуб», — сухо ответил кто-то. По правде говоря, парни в Кэмп Уильямсе недолюбливали Билли Хэмлина. Сын плотника пользовался слишком большим успехом у женщин. Девушки же, поддаваясь обаянию и красоте Билли, считали все же его чужаком, чем-то вроде игрушки, с которой можно забавляться, но вряд ли равным себе. «Что это вы вытворяете? Глазеете в окно, как стадо гусей?» Властный голос Марты Крамер разрезал тишину в комнате, как сирена, возвещавшая о воздушном налете. Все подскочили от неожиданности. «Если я не ошибаюсь, завтра вам нужно на работу?» «Да, миссис Крамер». «Крайне важно, чтобы распорядок дня в лагере соблюдался как обычно. Дети не должны страдать». Осмелилась вмешаться только Мэри Лу Паркер. «Но мисс Крамер, Билли Хэмлин...» «Билли не помогут досужие сплетни», — оборвала пожилая леди. «Надеюсь, не мне напоминать, что погиб ребенок. Это не развлечение, мисс Паркер. Это трагедия. А теперь всем разойтись. Свет погаснет в 11:00».